Я слышал, что ты принял их в слуги рода. Ты же понимаешь, что теперь будешь находиться под пристальным наблюдением всевозможных служб безопасности и не только их», — поинтересовался он, не скрывая любопытства в голосе. «Это всего лишь хорошо обученные боевые маги, а наемными убийцами их сделали как раз всевозможные службы безопасности и высший дух, ими руководивший», — пожал я плечами. Прозвучал громкий звук, сигнализирующий о начале поединка. «Не понимаю этого ажиотажа вокруг клана. Если мне кто-то скажет, что все графы и князья чисты, и у них нет своей, если не армии, то подобных групп для выполнения не совсем законных делишек, я лично плюну тому в лицо. Даже у Сапсонова она есть, и тебе об этом известно». Шмелев хмыкнул, только подтверждая мои слова. «Мне давно уже пора делать свой род сильнее, как и своего бога. Кстати, изначально я был против подобного, но Манул был довольно убедителен, аргументируя свое решение. По крайней мере, девочки будут находиться под пристальным вниманием периодически скучающего кота. Приняли мы, кстати, не всех, только верхушку клана, и они будут лично отвечать за действия своих подопечных, отвечая за их косяки собственными жизнями. Они согласились даже на это. Я передернулся, вспоминая, как мы до хрипоты орали с Манулом друг на друга, стараясь доказать, почему каждый из нас был прав. Но как оказалось, с Богом особо не поспоришь, особенно когда он в любой момент может в прямом смысле заткнуть тебе рот, лишая возможности говорить. «Она же его не убьет?» – неожиданно спросил Шмелев, нахмурившись. Он хотел, было, сделать шаг вперед, чтобы спустить вниз с платформы, но остановился, с зажегшимся интересом глядя на то, что происходило на арене. Ничего не значимый обмен простенькими ударами только что завершился, и мои пошли уже в настоящую атаку. Ледяной вихрь за несколько секунд заковал в лед представителей команды Муравьева, не давая им двинуться с места. Этот маневр, по факту, только обездвижил их, никак не повлияв на их способности. Ледяная капсула уже трещала, готовая распасться и выпустить заключенных в нее на свободу. Но Валерия не мешкала. Она сделала несколько шагов вперед и, крутанувшись на месте, свела руки перед собой, давая команду появившимся на несколько мгновений марионеткам объединиться, формируя тень за своей спиной. «Не уверен. Подобным приемом я убил Сапсонова», — протянул я, стараясь понять, сколько сил она вливает в стрелу, которую огромная тень вложила в лук и навела в сторону замерших противников. «Стоп!» — голос Шмелева пролетел над ареной. «Бой окончен. Победа за командой Манулова». Тень распалась под вздох облегчения студентов на трибуне. Похоже, эта демонстрация силы смогла напугать многих. Вопросов о том, почему победа была отдана моей команде, ни у кого не возникло. «Поговори со своей женой. Если хочет кого-нибудь убить, пусть делает это не на глазах у всех. Если бы хотела убить, вместо лука она бы вложила в руки тени меч», — фыркнул я, спускаясь вниз, как только защитный купол сняли, давая возможность выйти участникам. Счет в поединках команд сравнялся, противный голос Утконосовой даже не дал возможности провести вдумчивую беседу с Валерией, которая явно была взвинчена и плохо контролировала свои эмоции. По крайней мере, яркий цвет ее глаз говорил именно об этом. Решающий бой, согласно правилам, будет проходить в формате 5 на 5. «Извините, я могу внести одно предложение?» В центр арены вышел Муравьев, который, обратившись к Утконосовой, повернулся в мою сторону. «Согласно тем же правилам, которые едины для всех академий, участвующих в турнире, я могу предложить капитану команды соперника сойтись в решающем бою один на один», — улыбнулся он, не сводя с меня взгляда. Его направленный на меня негатив я объяснить не мог. Насколько мне было известно, ни с ним, ни с его родственниками мне встречаться не приходилось, за исключением его младшего брата, учившегося со мной на одном курсе. Станислав Муравьев был, пожалуй, одним из немногих, с кем довольно тесно общался Петр, узнав, какими навыками он обладает в артефакторике. «Все верно, Константин Григорьевич, вы принимаете предложение вашего соперника?» — кивнула женщина и тоже повернулась в мою сторону. «В принципе, это в чем-то даже неплохо», — почесал подбородок Зыков. «Олег еще не пришел в себя после удара. Вчетвером вы мало что сможете сделать, потому что явно капитан их команды будет оттягивать тебя на себя, а Диане с Петром придется больше времени уделять защите Олега». «Зачем тебе это?» — спросил я, выходя в круг, думая точно так же, как и Виктор. «Нужно немного расшевелить Муравьева, Может, он скажет истинную причину такого невыгодного для себя поступка. Набрав в команду некоторых заведомо слабых участников, боишься проиграть. «Думаешь, у тебя больше шансов выиграть бой против меня?» – спросил я в воцарившейся тишине. Все зрители следили за дальнейшим развитием событий, боясь пропустить хотя бы малейшую деталь. «Хочу посмотреть, на что ты способен», – Манулов усмехнулся он. «Правдивы были разговоры о твоих уникальных навыках и способностях. Пока я только видел, как ты прячешься за своими товарищами, не высовывая носа на арену. А, может, таким образом я хочу дать тебе и твоим дружкам хотя бы видимость шанса на победу?» Я прекрасно понимал, что он пытается вывести меня из себя, как и я его. Стало даже любопытно, не слишком ли самоуверенно, вскинулся он. «Я хотел с тобой встретиться лицом к лицу, именно поэтому я специально проиграл прошлый бой, выставив не самых лучших своих бойцов. Если ты откажешься, даже в традиционном формате у тебя не будет возможности помогать своей команде. Ты будешь биться только со мной и подставишь под удар всех остальных. Ваше решение», — повторила Утконосова, прерывая нашу небольшую словесную перепалку. «Опускайте купол», — не поворачивая головы в ее сторону, — произнес я, не сводя взгляда с Муравьева. Утконосова вышла за пределы защитного поля, оставив нас одних и вывесив циферблат между нами. Мой соперник сделал несколько шагов в мою сторону, остановившись на разделительной черте, переступать которую вне поединка категорически запрещалось. «Ты, наверное, гадаешь, что побудило меня сделать это?» — тихо спросил он у меня, хотя мог бы говорить в полный голос. За защитным барьером не было слышно ни единого звука. «Месть. Обычная месть, которая пьянит и не оставляет никаких шансов на нормальное существование. Ты меня ни с кем не спутал?» — прищурился я. «Нет, ты убил всех, кто был мне дорог, всю мою семью, представив их как врагов империи. Я остался один и из-за тебя лишился всего: титула, наследства, уважения. Мне даже пришлось сменить город и взять фамилию матери, потеряв благословение Бога, которого я чтил всю свою сознательную жизнь. Ты лишил меня всего, и сегодня пришло время, чтобы расплатиться по долгам». Сейчас он был похож на сумасшедшего. Губы были искривлены в злобной усмешке, глаза лихорадочно блестели, а на щеках появился румянец. Его немного потряхивало, и я совершенно не понимал, что он хотел мне противопоставить в таком состоянии. «Подожди», — немного опешил я от подобного заявления. «С тобой все в порядке? Ты живешь в Норильске с самого рождения, насколько мне известно, и у тебя есть младший брат, который сидит сейчас на трибуне». Часы отсчитывали последнюю минуту до начала боя, но мне он уже был неинтересен. Что-то происходило с парнем, и это сильно настораживало. После моих слов он как-то неуверенно перевел взгляд в сторону, пытаясь что-то разглядеть за прозрачным куполом. По его телу прошла дрожь, но он быстро взял себя в руки, вновь поворачиваясь ко мне. «Это не важно, уже не важно, мне всего лишь нужно было время». Из его ушей и носа потекла кровь. Невзирая на боль в глазах, я активировал истинное зрение, концентрируя внимание на парне, стоявшем напротив меня. Черные, липкие нити расползлись в его голове, полностью обволакивая его мозг, местами проникая внутрь. Он явно пытался сбросить с себя это стороннее влияние, но в местах разрыва этой сети тут же появлялись новые нити, которые вонзались в незащищенный от них мозг. «Твою мать!» Внезапно появившееся ощущение опасности появилось в груди с такой силой, что сердце сжалось, вызывая дикую острую боль. Я резко сделал шаг назад под громкий звук, говоривший о начале боя. Быстро вскинув руку вверх и послав в воздух небольшой огненный шар, я сигнализировал о том, что прерываю поединок и мне срочно нужна была помощь. Защитная сеть заклинаний начала рябить, говоря о том, что барьер отключают. Муравьев вытащил руку из кармана штанов, которую держал там все это время, и разжал кулак, высыпая на пол находившийся в ладони песок. Печать оглушения тут же полетела в сторону парня, а я метнулся к нему, чтобы не дать возможности сделать то, что ему внушили. Воздушная невидимая волна силы ударила по нему, но даже не сдвинула с места. Толстая земляная корка приняла удар на себя и осыпалась сухой землей, оседая к его ногам. Нити магии тени плотно обвили его тело, а я повалил его на пол, накладывая печать обездвиживания. Все это заняло немногим больше секунды, даже купол еще не до конца опустился. Но этого не хватило. Слишком поздно я сообразил, что происходит. Под оглушительный звон меня откинуло от Муравьева, перевернув несколько раз в воздухе, и словно под колоссальным давлением припечатала в пол в нескольких метрах от него. И тут я почувствовал, что все пространство вокруг меня стало тягучим и плотным, даже воздух стал плотным и неприятно холодил разгоряченную кожу. Я с усилием поднялся на колени, глядя, как все вокруг замедляет свой ход, сердце замедлило свой ритм, время на магическом циферблате, отсчитывающем продолжительность поединка, остановилось. Это было похоже на какую-то временную ловушку, и я, впервые столкнувшись с подобным, не знал, как из нее выбраться. Несмотря на все это, сознание оставалось ясным, а мысли в моей голове метались со скоростью звука. Магия тени, переливаясь яркими фиолетовыми потоками, вырвалась из тела, окружая меня завесой, в которой я мог хоть немного двигаться. Я поднялся на ноги, но не успел сделать ни единого шага. Огромная молния ударила сверху в центр огороженного поля прямо передо мной, разрывая исходящее из нее энергии само пространство, из которого вышел человек в черном балахоне с закрытым лицом капюшоне. Это был тот самый последователь демона, которого я видел на изнанке рядом с ним. Остановившись передо мной, он наклонил слегка голову на бок. Я не видел его лица, но от пристально направленного на меня взгляда тело будто пробил электрический разряд, развеивающий окружающую меня магию тени и заставляя снова упасть на колени безвольной куклой. Он отвернулся и сделал несколько шагов в сторону, скрываясь из поля моего зрения. Через несколько мгновений время неожиданно вернуло свой естественный ход, и раздался оглушительный взрыв. Сверху, пробивая все этажи здания, начали обрушиваться молнии, хаотично ударяющие в пол. Взрывной волной меня в очередной раз подбросило вверх, но ничего сделать я не успел. Одна из молний ударила в меня, пробивая несколько огненных щитов, проходя через все тело. Разряд достиг моего мозга, и мое сознание просто отключилось, не выдерживая с запозданием возникшей боли. Глава 24. Ты слышишь меня, Костя? Я открыл глаза, пытаясь сфокусироваться на человеке, нависающем надо мной. В глазах двоилось, а в ушах стоял звон, через который было плохо слышно говорившего. Тело свело судорогой, и я застонал, пытаясь подняться. Петр тряс меня за плечи, обеспокоенно заглядывая в лицо. Убедившись, что я вроде пришел в себя, он немного отстранился, помогая мне подняться. Наконец-то, выдохнул он. По предварительной оценке, ты полностью цел, только был оглушен, поэтому тебя оставили пока в покое. Я тряхнул головой, прогоняя шум, оглядываясь по сторонам. Вокруг царила полная разруха. По полу в центре арены шли многочисленные трещины, потолка не было, как и на верхних этажах. Через огромную дыру вдалеке, как через туннель, можно было разглядеть вечернее зимнее небо. Несколько верхних ярусов обвалились, накрывая камнями места на нижних этажах. Спасатели оперативно разбирали завалы, извлекая из-под обломков студентов, которые не были в состоянии сами выбраться на поверхность, передавая их тут же дежурившим лекарям. Глухота неожиданно прошла, а в мозг ворвались громкие крики и голоса. Я увидел недалеко от себя лежащее полностью обожженное тело, и только небольшие фиолетовые искры вокруг него дали понять, что это был Муравьев, которого использовал демон и его прислужник, чтобы пробраться сюда. Это он, демон тени, я успел его разглядеть, быстро проговорил я, обводя взглядом зал. Почти всех своих ребят я нашел за работой. Они вместе с остальными уцелевшими помогали раненым. Лера, ее я не увидел. Вскочив на ноги, я лихорадочно начал думать, что делать, теперь полностью понимая, что произошло. Мы ее не нашли. Она стояла рядом со мной, а потом в одночасье исчезла. И раздался взрыв, тихо проговорил Петр, отводя взгляд и хватая меня за руку. Вот, нашел это на полу рядом со мной. Он передал мне обручальное кольцо моей жены, внутренняя часть которого была окровавлена, словно его с силой сдирали у нее с пальца. Переведя взгляд на свою руку, своего я не увидел. Оно спало, когда потеряло связь со своей парой. Лера у него, проговорил я, сжимая кольцо в ладони. Где Шмелев? Мы не видели его. Ты куда? Да стой же. Я вырвался из его захвата и, протискиваясь через руины, оставшиеся от арены для поединков, пробрался к выходу из зала, где столкнулся с Зыковым, координирующим вместе с еще несколькими преподавателями эвакуацию и транспортировку. «Как обстоят дела?» – обратил я на себя его внимание. Он резко повернулся на мой голос и с облегчением выдохнул. «Хорошо, что ты очнулся», – грустно улыбнулся он. «Повезло, что купол с арены не до конца спал. Пострадавших, конечно, много, но никого нет в тяжелом состоянии, как и смертельных исходов, кроме Муравьева. Некоторых студентов, правда, пока не нашли, но, как говорят маги смерти, для них работы в зале нет. Где Шмелев? Я отстраненно слушал, что он говорит, отметив только, что из-за меня и моего конфликта с высшим духом, практически никто не пострадал. Я не знаю. Зыков пожал плечами. Никто его не видел после случившегося, но этот взрыв магу его уровня не мог причинить вреда, поэтому под завалами его точно нет. Ясно, коротко ответил я, развернувшись и быстрым шагом направляясь на выход из академии. Нужно как можно быстрее найти демона, пока с Валерией ничего не случилось. Думать о том, что могло быть уже поздно, я не хотел. Возле ворот учебного заведения было столпотворение. Обеспокоенные родители, родственники и просто любопытствующие граждане пытались пробиться через огороженный периметр, чтобы узнать, что происходит. Прибывали одна за одной машины с военными и спецслужбами, периодически отъезжали автомобили с медиками. Половина форта была разрушена. Было непонятно, как взрывная волна достигла лицевого мира, выйдя с нулевого уровня. Скорее всего, снаружи происходило что-то еще, о чем мы даже не догадывались. Я вышел на парковку, где всегда ждал нас автомобиль с водителем, и сел в машину, не дожидаясь, пока передо мной откроют дверь. В поместье Сапсоновых, быстро, коротко бросил я, обеспокоенно смотревшему на меня мужчине. Путь занял гораздо больше времени, чем рассчитывал, из-за образовавшихся заторов на дорогах, но я хотя бы в тихой обстановке наметил план действий. «Кира!» — позвал я тень, как только зашел в поместье и, не останавливаясь, побежал по лестнице в кабинет Андрея, где мне никто не будет мешать. Вошедшая следом за мной девушка поклонилась и вопросительно на меня посмотрела, не решаясь говорить первой. «Есть какие-нибудь новости из Роттердама? Если дипломаты не могли решить этот вопрос, то пришлось подключиться мне, благо появившиеся ресурсы это позволяли сделать. Я приказал найти барона Эфийского и доставить сюда, не прибегая к насилию, чтобы не привлечь внимание. Но сейчас не было времени церемониться, и последствия вмешательства на данный момент меня совершенно не интересовали. Мои люди в Голландии вышли на него, и насколько мне известно, по последним данным, он находится у них, ожидая время отправки», — серьезно произнесла она. «Я в свое время удивился той паутине, которую сплела Черновдовина по всему миру, привлекая к работе на клан не только магов тени, но разбираться в ней решил позже, когда официально решу все вопросы с кланом. У него есть один предмет, который мне необходим», — коротко пояснил я. «Это кинжал. Он хранится в шкатулке из белого камня с защитными знаками. В центре символ льда. Сейчас барон мне не нужен, только кинжал». «Сроки доставки», — уточнила она, задумавшись. «Вчера». Девушка не удивилась, только сосредоточенно кивнула и развернулась, направляясь к выходу. «Кира, работайте по обстоятельствам. От этого предмета зависит жизнь Валерии». Она пристально на меня посмотрела и вышла, плотно закрыв двери. «Мне нужна помощь», — воззвал я к Манулу, избегая церемонии и восхвалений, которые он любил слушать в свою честь. «Я не могу помочь», — голос звучал в голове гулко. Он знал обо всем и даже не спрашивал, что именно мне от него нужно, и не чувствую ее. «Валерия скрыта от меня», — раздосадованно и злобно проговорил он. «Но я пытаюсь найти способ с ней связаться. Если что-то получится, то сразу тебе сообщу». «Гадство, а я рассчитывал на его помощь и планировал вылазку даже без кинжала, просто чтобы попытаться вытащить свою жену из лап этой сущности». Притронувшись рукой к груди, я напитал своего фамильяра небольшим количеством энергии, передавая через него сообщение Тине. Она точно должна знать, где расположено его логово. Прошло около 30 минут, прежде чем передо мной начало проявляться сгущение воздуха, и вперед вышла Огнедемонша. Она была одета в легкое платье, волосы на голове были растрепаны, глаза горели неестественным огнем. Прямо через всю ее щеку шел глубокий свежий порез, из которого вытекала тонкой струйкой черная кровь. Я вскочил на ноги, ловя оседающую на пол девушку и не давая упасть. Притронувшись к ее ране, я направил поток магии жизни. На удивление, несмотря на ее сущность, тело хорошо откликнулось на лечение, и спустя несколько минут она открыла глаза. «Что случилось?» — спросил я у нее, выпуская из рук, давая при этом возможность сесть. Она провела рукой по лицу, удивленно вскинувшись и с благодарностью на меня посмотрев. «Я попала в засаду, вытаскивая Андрея из ловушки», — прошептала она. «Шмелева?» нахмурился я, вставая на ноги и садясь за стол. «Да, я знаю, что с вами произошло, он мне сказал», — кивнула Тина. «Андрей очень сильный маг и смог разорвать временную петлю, в которую вы попали за мгновение до взрыва. Ему хватило времени, чтобы уцепиться за остаточный след прислужника демона и переместиться через ту же точку вслед за ним. Но он попал в пространственную ловушку, застряв между мирами. Все же такой способ перемещения не совсем естественный для человека. Чудо, что он вообще остался жив. Тогда он смог позвать меня», — улыбнулась она и тряхнула головой. «Я его вытащила, а сама перешла в тот мир, чтобы отыскать твою жену. Но эта сущность была готова к подобному. Место, где он обитает и где находится наибольшая концентрация отравляющей магии, окружено плотным барьером, через который невозможно пробиться ничему живому. Там на меня напали созданные им твари. Если бы не ты и не твой призыв, я бы не смогла очнуться и выбраться сюда. А Валерия?» – осторожно спросил я у нее. «Не знаю. Я чувствовала ее едва уловимое присутствие внутри этого барьера», – покачала она головой. «Прости, я не могу больше ничего сделать. Можешь», – уверенно произнес я, глядя ей в глаза. «Перенеси меня в этот мир. Только ты знаешь, где он находится и как туда попасть. С барьером я сам разберусь». «Не разберешься?» — уставший голос Шмелева заставил меня обернуться. Выглядел он не лучшим образом. Все его тело было испещрено мелкими порезами, а одежда превратилась в лоскуты. «Этот барьер подпитывают алтари, и пока хотя бы один функционирует, его не сломать. Так уберите их. Все, что для этого нужно, у тебя есть», — раздраженно проговорил я. Тина тихо встала и юркнула за дверь, выходя в коридор и оставляя нас одних. Дядя зашел внутрь и закрыл за собой дверь. «На это нужно время», — тихо проговорил он. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но не нужно нестись неподготовленным, сломя голову в самое пекло. Ты только погибнешь, ничего не добившись». «У нас нет времени», — прикрыл я глаза, стараясь унять гнев. «Я знаю», — сказал он, подходя к столу и садясь напротив меня. «Все люди из имперской службы, которых отправили охранять вас, мертвы. У меня пропали трое. Я не знаю, кто этот человек, устроивший все это, но его мощь просто невообразима. Мне за него удалось зацепиться только по одной причине. Он обладает тем же даром, что и я. Так что, помимо демона тени, у нас есть его прислужник, который ничуть не слабее него самого». Обдумывая все, я постукивал пальцами по столу. Мне нужно было взять себя в руки и перестать думать о Валерии. Есть цель, которую нужно уничтожить, все остальное должно отойти на второй план. Закрыв глаза, мне кое-как удалось сконцентрироваться и успокоиться. Дядя прав, в данном случае эмоции только мешают, но взять их под полный контроль все же не получалось. На смену тревоге пришла злость. Даже если я разрушу алтарь и смогу проникнуть наизнанку, то без оружия, способного убить высшего духа, там действительно будет нечего делать. Даже Леру без помощи Тины будет не вытащить при живом демоне, который сотрет огни демона в порошок. Про мага, охраняющего своего господина, как цепная собачка, вообще ничего толком не известно. «И что ты предлагаешь?» — спросил я, выводя Шмелева из какой-то прострации. С момента взрыва прошло больше часа, и шансы на успех с каждой минутой ускользали. Как бы мне не хотелось сделать все самому, больше не полагаясь на третьих лиц, но он был моим единственным союзником, на которого я действительно мог положиться. Думаю, нужно действовать по обстоятельствам. Мага молнии мне придется брать на себя. Как-никак причинить мне вред родственной стихии будет затруднительно. На тебе, демон тени. Я знаю, что тебе известен способ, как его уничтожить. Выдров на это намекнул. Я попробую собрать небольшую группу, кто готов рискнуть из тех, кому доверяю, и кто действительно может помочь. Медленно, обдумывая каждое слово, проговорил он. «Ваше сиятельство», — в кабинет, постучавшись, вошла Кира, держа в руках мобилет. «Новости из Роттердама. Объект готов заключить сделку. Он без проблем отдаст то, что вы требуете, в обмен на свободу и прекращение преследования с возможностью вернуться в империю. Отпустите его, и пусть валит куда хочет, у меня нет сейчас времени и желания на долгие уговоры. Но только предупредите, если о том, что с ним случилось, узнает какая-либо третья сторона или он подсунет мне подделку, его смерть будет медленной и мучительной», — ответил я ей, поворачиваясь в сторону Шмелева, который, усмехнувшись, смотрел пристально на меня. «Когда вы его доставите?» — уточнил я после того, как девушка передала мои слова. «Вчера», — мягко улыбнулась она. «Если он не обманет, то минут через 20 предмет будет у вас. Доставлять вещи гораздо проще и быстрее, чем людей. Благодарю, кивнул я. Что? Повернулся я к Шмелеву, который все еще не отводил от меня взгляда. И ты его действительно отпустишь, уточнил он, поднимаясь на ноги. Возможно, но службе безопасности этого знать не нужно, отрезал я, открывая хранилище и извлекая из него все шкатулки и два кинжала в ножках, добытых наизнанке. Интересно, как собирается этот конструктор. Встретимся возле дома твоих родителей через час. Отвлек он меня от созерцания клинков и положил свиток перемещения на стол. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Эфийский не обманул. Кинжал, который он передал, был подлинным. Ледяная аура, окутывающая его лезвие, была настолько сильной, что в кабинете стало градусов на 5 холоднее. Действуя больше по наитию, я открыл все шкатулки и выложил клинки рядом друг с другом в центре комнаты. Они переливались разными цветами, а всплески ауры становились все интенсивнее. Молнии, сгустки пламени, свист ветра, все это бушевало в пределах кабинета, вплетаясь в водоворот, в центре которого находился я и все собранные мною кинжалы. Когда черный дым, отделившийся от клинка смерти, переплелся с зеленым светом от кинжала жизни, все части клинка стихии пришли в движение, поднимаясь вверх, кружась в собственном вихре и постепенно ускоряясь настолько, что уже невозможно было разглядеть предметы. Неожиданно наступившая тишина заставила вздрогнуть. Поднятые вверх предметы, которых в помещении осталось не так уж и много после переезда Андрея в мой особняк, начали беспорядочно падать вниз. Но мой взгляд был прикован к черному кинжалу, висевшему в воздухе прямо в центре кабинета. По всей его длине, начиная от рукояти, заканчивая лезвием, безостановочно пробегали разноцветные всполохи. Я медленно подошел к нему и протянул руку, перехватывая его за рукоять. Чувство могущества, которое описывал в своем дневнике Манулов, не было. Я ощущал, как он пытается воздействовать на меня, но все эти попытки мне без проблем удавалось подавить. Возможно, работать с ним мне будет куда проще, чем остальным счастливчикам до меня. Метнув его в сторону, я без труда переместился к нему, вспоминая уже забытые при этом действия ощущения. Вложив его в ножны, которые остались от кинжала огня, и в которые он вошел без какого-либо сопротивления, я подошел к столу и разорвал свиток. Оказавшись на крыльце дома, в котором когда-то нашел старика Манулова, я огляделся. Все пространство во дворе было перерыто, а в центре глубокой ямы располагался алтарь, точная копия того, что был в Норильске. Только пламя горело в десятки раз ярче. Меня уже ждали. Я спустился вниз, приветствуя Савинского, в руках которого находился меч огнедемона, Зыкова и самого Шмелева. Тину, укутанную в несколько шкур, я едва узнал и был рад, что она согласилась нам помочь. Вокруг пока чисто. Сиротский дом эвакуирован, так что, все готово. Я никому не докладывал, чтобы не лезли и не мешали, даже если меня после такого самоуправства ждет трибунал, сказал Шмелев, глядя на меня. Я предлагаю следующий план. Николай, как маг огня, займется алтарем. Мы с тобой языковым в тот момент, когда огонь погаснет, перенесемся наизнанку. Я займусь прислужником демона, а ты им самим. Под усилением от настолько сильного мага поддержки, думаю, справимся, пояснил он, кивая в сторону Виктора. План хороший, но я, пожалуй, внесу свои коррективы. Холодный безэмоциональный голос разнесся по двору, сопровождающийся раскатом грома в ночном небе. Из леса вышла темная фигура, в которой я узнал того самого мага, явившегося на турнир в академии. Он медленно подошел к нам и рассмеялся. Ну и живучие же вы. Наверное, это неприятная особенность всей вашей родни. Где моя жена? Спросил я, выходя к нему навстречу. О, не переживай, она жива. У повелителя на нее свои планы. Правда, пришлось внести некоторые корректировки по времени появления его в этом ничтожном мире, но это того стоит. Я выдохнул, ощущая, как груз неизвестности сваливается с моих плеч. Ему не было повода мне лгать. Зачем, если он пришел нас убить и помешать нашим планам? Кто ты такой? Спросил Шмелев, также делая шаг вперед. Краем глаза я заметил, как Савинский приблизился к карьеру и растворился в темноте. Я даже удивлен, что ты не догадался. Даже я почувствовал сходство нашей с тобой магии. Он сбросил капюшон, приближаясь к нам, выходя на свет от стоявших на земле светильников. Лицо мужчины было обезображено глубокими старыми рваными шрамами и ожогами. Красные огоньки глаз смотрелись зловеще, а ухмылка отталкивала, давая понять, что ничего хорошего нас не ждет. «Отец», – прошептал Шмелев, округлив глаза и опуская руки, которые держал сложенными на груди. «Нет, этого не может быть, ведь ты...» «Да, в тот роковой день я действительно чуть не умер, но по случайности меня занесло в открытое окно прорыва, когда я отбивался от Скорпиниды, а потом еще один прорыв и еще, пока мое практически бездыханное тело не закинуло в бездну, в мир-тюрьму для одной только сущности. Он смог спасти меня и сделать сильнее. А вот ты, мой единственный сын, на которого я надеялся многие годы, даже не пытался меня найти. Думал, ты сможешь догадаться, что произошло, ведь тело-то не нашли», — прищурился он, призывая в руки плеть, от которой в разные стороны расходились молнии. «Я долго скрывался, даже месть, клокочущая во мне, не могла заставить меня выбраться в лицевой мир. Хорошо, что однажды мне в руки попался умный, бесхребетный мальчишка, которого я наставил на истинный путь и смог убедить его руками уничтожить свой собственный род, причинивший мне столько страданий. Так, Глеб Сапсонов, это твое изобретение?» — поморщился Шмелев, отходя постепенно от шока. «А чье же еще?» — рассмеялся. «Как я понимаю, мой дед, ну или его жалкая пародия, как и ритуалы, способные привести к прорывам, и многое другое. Я не хотел тебя трогать, все же, что-то человеческое во мне смогло остаться после долгих лет под пытками самой бездны, но ты постоянно путаешься под ногами и мешаешь нашим с повелителем планам». Он ударил своим хлыстом, отчего я почувствовал содрогнувшуюся под ногами землю и отшатнулся, доставая клинок из ножен. Он ярко светился, озаряя пространство вокруг меня. Если им можно убить такую сущность, как демон тени, то человека, хоть и сильного мага, и подавно. Энергетическая волна, сформировавшаяся немного в отдалении от нас, обрушилась на землю и пошла мощной волной во все стороны, не замечая деревьев на своем пути, образующие небольшой лесок. Столб фиолетового света ударил из-под земли, распространяясь по темному небу, закрывая собой ярко светившиеся до этого звезды. «У тебя нет времени на это сражение, отправляйтесь наизнанку», — рявкнул Шмелев, вскидывая руку в моем направлении и откидывая меня волной голой силы прямо к тени, стоявшей поодаль от нас. «А его предоставь нам. Я подниму твой уровень до начала девятого, но у тебя будет всего 15 минут», — проговорил Зыков, схватив меня за руку, через которую прошла теплая волна, уже привычно концентрируясь в источнике. Он разжал мою руку и сделал несколько шагов назад, присоединяясь к своим товарищам, готовых вступить в схватку с измененным бездной магом. Тина обняла меня за плечи, и дом с поляной исчез в темноте. Глава 25. Через некоторое время я ощутил твердую поверхность под ногами и открыл глаза. В этот раз перемещение отличалось от тех, что были до этого. Несколько раз мы словно натыкались на невидимую стену и резко меняли курс, отчего голова кружилась, а я даже через опущенные веки видел калейдоскоп разноцветных ярких вспышек. Тина стояла рядом со мной, крепко держа меня за руку. Она оглядывалась по сторонам и хмурилась, видимо, не до конца понимая, что происходит. Мы стояли на вершине горы, в непосредственной близости от яркого фиолетового столба света, который мощным потоком исходил из земли и поднимался вверх, растворяясь в синем, словно нарисованном густыми красками небе. Смешиваясь с этой синевой, этот свет распространялся дальше, образуя плотные тучи, из которых били молнии и падали вниз, тут же превращаясь в огненные шары, больше похожие на метеориты, только окруженные синим, холодным пламенем. Сталкиваясь с землей, они разрушались, вызывая чудовищные по силе взрывы, и испускали из себя круги чистой энергии, сметающие все на своем пути, оставляя после себя только черную, выжженную землю. Несколько подобных световых столбов взметнулись вверх недалеко от нас, скрывая тут же образованными тяжелыми тучами местное светило и погружая мир в полумрак. «Ты говорила, этот мир очищается от влияния магии тени?» — тихо полюбопытствовал я в полной тишине, которая стояла здесь, несмотря на царивший хаос. Никаких признаков жизни я не ощущал, мир словно умирал, и все, населяющие его сущности, уходили вместе с ним. Он не был таким. После разрушения последнего алтаря что-то произошло, — тряхнула она головой, переводя на меня взгляд. Барьер, окружающий логово сущности, истончился, но не спал окончательно, мешая нашему переходу. Это ты должен был почувствовать, но мне удалось все же пробиться, не навредив нашим телам. Ты знаешь, где мы сейчас находимся? Я явственно чувствовал, как клинок, висевший в ножнах у меня на поясе, начинает нагреваться, обжигая кожу на бедре. Как бы меня ни тянуло прикоснуться к рукояти кинжала, я тормозил себя, помня о его опасном влиянии на человека. Да, минутах в трех перелета от того места. Оглядевшись еще раз, задумчиво проговорила она. «У нас всего 15, даже меньше», — ровно произнес я, помня слова Зыкова, сказанные им перед тем, как мы покинули лицевой мир. Она кивнула, отойдя от меня в сторону. Очертания девушки стали на мгновение слегка расплывчатыми, и тут же преобразовались в огромную фигуру огнедемона, занявшую практически все свободное место на вершине, где мы находились. Фиолетовый свет проникал через тело огнедышащей ящерицы, слегка преломляясь и рассеиваясь вокруг нас, принимая причудливые формы. Этот свет не причинял ей вреда, хотя от него исходила энергия магии тени, к которой тянулась моя собственная. «Эта энергия не вредит тебе», — заметил я, вскарабкиваясь по чешуйчатой коже огнедемону на спину. «Магию я не применял, экономя даже крохи, которые могли бы стать решающими в предстоящем сражении. Она делает меня слабее и существенно, но не ранит, ты прав, и это странно». Раздался в голове голос Тины, и мы в ту же секунду взлетели вверх. «Если получится, и мы сразу найдем Валерию, хватай ее и уходи», — сказал я громко, стараясь перекричать гул ветра, от которого закладывало уши. Теперь я видел тот самый барьер, о котором говорила Тина ранее. Плотный ячеистый купол окружал горный хребет и стоявший неподалеку вулкан, который уже начал просыпаться, выбрасывая в небо столбы черного пепла. Барьер разрушался, образуя огромные дыры в своем контуре, от которых тут же шли во все стороны трещины. «А ты?» — спикировав резко вниз и залетая в брешь в защитном поле, обеспокоенно спросила огнедемонша, повернув голову в мою сторону и внимательно глядя своими хищными желтыми глазами с вертикальным зрачком. «Обо мне не беспокойся. Когда все закончится, я передам тебе сообщение через фамильяра», — нетерпящим возражения тоном ответил я, накладывая на себя прочный щит, чтобы уберечься от пыли, грязи и камней, сыпавшихся вниз с вершины очередной горной гряды. Мы опустились на длинный выступ, который оказался мне знаком. Именно здесь очутилось мое астральное тело, когда я притронулся к алтарю. Только ведущей вглубь горы пещеры тогда не было. Я запустил внутрь несколько тонких изумрудных нитей и тут же почувствовал жизненную энергию. «Похоже, мы прибыли куда нужно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — тихо проговорила Тина, не спуская с меня настороженного взгляда, когда я, осторожно ступая, вошел внутрь темного прохода. Истинное зрение не показывало никаких защитных заклинаний или ловушек. Я без каких-либо проблем продвигался вперед в узком туннеле, ориентируясь на звуки льющейся воды и держа рядом с собой тусклый огонек, который хоть немного освещал мне дорогу. Было подозрительно тихо. Я словно находился в вакууме, где единственным звуком, раздражающим все мои слуховые рецепторы, была эта капающая вода. Магии тени я не ощущал, собственно, как и ауры демона тени, присутствие которого, если вспомнить нашу встречу с ним при прорыве в Норильске, должно было давить на меня неподъемным грузом. «Мне это не нравится», — мысленно произнесла Тина, крадущаяся следом за мной. «Я чувствую, что мы идем прямо в капкан». Темный переход закончился внезапно ярко освещенной пещерой. Это было странное место, буквально пропитанное неизвестной мне магией. Стены, пол, потолок, все было усыпано прозрачными ярко светящимися макрами, напоминающими разнообразные по форме льдинки. В центре пещеры стояла выполненная из тех же макров ниша, в которую стекала кристально чистая вода из отверстия в потолке, напоминая искусственно созданный кем-то водопад. Именно от него и исходили волны чуждой мне магической энергии. Обойдя по периметру эту неизвестную конструкцию, я увидел у противоположной от входа стены сидящую на полу девушку. На руки моей жены были надеты металлические браслеты, что были сцеплены между собой толстой цепью, от которой отходила еще одна и крепилась к вбитому штырю в стене, держа ее руки над головой. Она была без сознания, но дышала ровно, будто крепко спала. Истинное зрение блокировали антимагические цепи, которые работали еще и на манер щита, окружая ее непроницаемой капсулой, через которую не проникала никакая магия, даже такая специфическая, как моя. Волчонок лежал у ее ног и тяжело дышал. Он был полностью истощен и смог только поднять морду при моем приближении, чтобы посмотреть довольно осмысленным взглядом мне в глаза. Он не был ранен, но ему был нужен только отдых, чтобы оклематься и восстановить силы. Я кивнул ему, мысленно приказав скрыться. Волчонок, уронив морду на пол, растворился туманной дымкой. «Лера!» – тихо позвал я девушку и легонько тряхнул за плечи, стараясь привести чувство. Она встрепенулась и резко открыла глаза. «Тише, я тебя вытащу отсюда», – проговорил я, разбивая тонкой иглой, которую давным-давно подарил мне Манул, связующие точки витиеватого плетения на цепях. «Костя», – выдохнула она, – «уходи, мне не выбраться отсюда, он не отпустит меня», – сжав губы, проговорила она, отводя от меня взгляд. Я открыл замок на наручниках, освобождая из плена свою жену, направив нити магии жизни к ее затекшим рукам, возвратил им чувствительность. Внешне не было никаких травм и повреждений, только синяки, и те были от стальных браслетов. Но она была напряжена и старалась не смотреть мне в глаза. «Ты не сможешь ничего сделать», – прошептала она. «Его нельзя убить. Уходи, пока это порождение бездны не вернулось. Он убьет тебя». Из ее глаз катились слезы и, не выдержав, она припала к моей груди. Ее тело дрожало крупной дрожью, и обычных слов для того, чтобы ее успокоить, было мало. «Тина», – тихо позвал я Огнедеманшу, которая стояла, не двигаясь, спиной ко мне, рассматривая нишу с водой. Она резко обернулась на мой зов и подошла ко мне, присаживаясь рядом. «Уводи ее, вам тут больше нечего делать». «Я не могу», – напряженно проговорила она, после того, как прикоснулась к плечу Валерии. В ее голосе звучали нотки растерянности и нарастающей паники. «Я не могу ни перенестись, ни обратиться. Что-то блокирует здесь мои способности. Тогда уходим отсюда», – решительно произнес я, вставая на ноги и поднимая хрупкое тело своей жены, которая вцепилась в меня мертвой хваткой. Неожиданно сияние кристаллов стало прерывистым. Свет начал мигать, то погружая пещеру в непроглядный мрак, то делая ее настолько светлой, что слезились глаза. Вокруг льющейся воды начал клубиться серый дым, в конечном итоге принявший очертания фигуры в черном плаще и капюшоне. Раздался громкий смех, который эхом отражался от макров, создавая через несколько секунд противный звон, чуть ли не разрывающий барабанные перепонки и проникающий прямо в мозг. На Тину это подействовало гораздо сильнее. Она упала на пол, закрывая уши руками, из которых тонкими струйками вытекала густая черная кровь. «Какая банальная театральщина!» – фыркнул я, наклоняясь и саживая Валерию на пол. Она испуганно переводила взгляд с фигуры на меня и пятилась, пока не вжалась спиной в стену. Что бы он с ней ни сделал, он за это ответит сполна. Подобными трюками уже никого не удивить и не напугать. «Слишком долго ты отсутствовал в реальном мире. Чувствовалось едва уловимое сгущение воздуха вокруг меня, но того давления, что я испытывал раньше, не было и в помине. Сейчас, если он и был сильнее, то не намного. Я так и думал, что ты заявишься за своей девчонкой. Вы, люди, настолько предсказуемы, эмоционально и держитесь за привязанностью, которую называете чувствами». Он плавно спустился вниз. «Именно это вас и губит. Когда-то я тоже был таким, как ты, самоуверенным, сильным, жаждущим признания. Но все изменилось, когда те, кто по какой-то причине считает себя вершителем судеб лицевого мира, не увидели во мне угрозу. Но я был к этому готов. Магия тени – это нечто большее, чем просто магия. Если достичь вершин мастерства, маг тени может даже затмить по силе магов смерти, навыки которых хоть и сильны, но банальны и предсказуемы. С моим опытом и знаниями не составило труда сотворить себе лазейку на случай смерти, выбрать для себя идеальный мир, все подготовить, чтобы потом возродиться вновь. Я сделал всего одну ошибку, попавшись в ловушку ваших богов, но сама бездна сделала мне подарок, в виде безвольного израненного слуги, которого она поглотила и переродила, чтобы он сломал печати и помог выбраться мне на волю. Слушай, я, конечно, понимаю, дефицит общения никого не оставляет в здравом рассудке, но мне все равно, кто ты, и тем более плевать на историю твоей паршивой псевдожизни, иронично проговорил я, прерывая его оду о себе любимом. Да как ты смеешь, взревел он, чем вызвал очередную волну отраженного звука от макров, причинив волну боли, едва пришедшей в себя Огнедеманши. Он на несколько шагов приблизился ко мне, но все равно держался в некотором отдалении. Ты наглый, самоуверенный человек, твоя девчонка права, ты ничего не сможешь мне сделать, особенно сейчас, когда я нахожусь в духовном обличии. На свете нет и никогда не было оружия, способного уничтожить духовное воплощение высшего мага. Что тебе от нас нужно? Прямо спросил я. На меня охоту ты прекратил, а ее держишь для каких-то непонятных целей. Что ты хочешь? Я этот вопрос задавал тебе уже десятки раз, но ты так и не даешь на них ответа. О, я хотел сразу, как только мой верный слуга доставил мне твою жену, наконец, обрести тело. Я мечтал об этом несколько сотен лет, но мои планы кардинально изменились, даже в лучшую для меня сторону. Почему я ее не тронул? Значит, ты не в курсе, раз задаешь мне подобный вопрос. Он снова рассмеялся, пряча руки за спину. Валерия, скажи ему то, что сказала мне, когда я предстал перед тобой. Я резко обернулся, глядя на свою жену, которая подняла на меня глаза, в которых увидел разгорающийся сиреневый свет. Лера, присел я напротив нее, беря за руку, прекрасно понимая, что демон, теша свое самолюбие и значимость, ничего не сделает, пока вдоволь не наговорится. Я сказала, что не подхожу ему в качестве физического воплощения, потому что беременна, тихо проговорила она, глядя мне в глаза. Я узнала сегодня утром, что, оторопело уставился на нее, активируя истинное зрение. Я увидел тот небольшой, едва уловимый взглядом сгусток энергии, еще даже не образующийся в энергетические жизненные каналы и тем более в подобие человеческого тела. Неудивительно, что, не зная этих особенностей, я этого не заметил раньше. Ты даже не представляешь, что это для меня значит, вывел меня из небольшой прострации холодный голос демона. Ребенок, сотворенный двумя сильнейшими на текущий момент в мире магами тени, его энергию и мощь, которой он будет обладать, я чувствую уже сейчас. Мне не нужны вы, мне нужен он, и у меня на него свои планы. Правда, придется немного подождать, но что такое 18 лет для существа, который ждал несколько веков? Все будет хорошо, улыбнулся я, поцеловав руку Валерии, и резко встал. Клинок разгорался все сильнее, и я начал чувствовать, как энергия из него пытается проникнуть в мое тело. Забирая меня, обратился я к демону. Как бы то ни было, но его многословность сыграла мне сейчас на руку, дав больше время подготовиться. 18 лет, это, конечно, недолго, но у тебя нет столько времени. Твой мир рушится, магия тени тебе больше недоступна, твой слуга наверняка уже мертв, а сюда в скором времени пришлют целую армию магов. Костя, нет, Лера схватила меня за руку, но я легко выдернул ее, отходя от нее дальше. Я даже сопротивляться не буду, только отпусти девушек. Они не представляют для тебя опасности, напирал я, подходя к нему практически вплотную. Так ты получишь все безо всякого риска. Этого я не ожидал, вновь рассмеялся демон. Я тешил себя мыслью, что буду пытать тебя перед смертью, но ты вновь смог удивить меня и предложить то, от чего я не смогу отказаться ни при каком раскладе. Ответить и что-либо сделать он мне не дал. Очертание фигуры вдруг размылось, пока вовсе не превратилось в густой черный дым, который окружил меня и проник в мое тело. Этот дым начал впитываться в энергетические потоки магии тени и распространяться по моему телу до тех пор, пока оно перестало мне подчиняться. Мое сознание начали заполнять чужие образы и мысли, отодвигая мои собственные в сторону. Вдох, выдох. Теперь нужно лишь немного подождать. Тина, медленно поднявшись, схватила за руку стоявшую столбом Валерию и потащила ее на выход, несмотря на сопротивление, которое она оказывала. Но выход был перекрыт невидимой преградой, на которую они наткнулись и как бы ни старались, выбраться не смогли. «Ты правда думал, что я выполню обещание?» Раздался у меня в голове моей собственный ехидный голос. «Никто в своем уме не отпустит мага теней одно из сильнейших порождений бездны. А ты правда думал, что я настолько глуп, чтобы поверить демону?» Ответил я и дернул за золотистую нить, которую, несмотря на давление и подчинение демона, держал все это время под контролем. «Ты не настолько сильнее меня, чтобы диктовать свои условия. Золотистое пламя, с которым я соединил все остальные нити огня, мгновенно распространилось по моему телу, принося невообразимую боль пытающемуся подчинить меня существу. Его мысли метались в голове, а сам он пытался выбраться из огненной клетки, но я крепко держал его, не давая ускользнуть, потому что второго шанса нанести удар уже не будет. О том, что духовную сущность невозможно убить даже кинжалом восьми стихий, мне было известно. Манулов писал, что убить лисицу он смог только тогда, когда она вселилась в чужое тело. Я изначально знал, что именно предстоит сделать, убедившись, что эта тварь не находится в теле Валерии. Выбора особо не было, либо я, либо она. Вернув себе частичный контроль над собственным телом, я протянул руку к кинжалу, который легко выскользнул из ножен и, направив лезвие на себя, уверенным резким движением вонзил клинок себе в грудь под оглушительный крик Леры. Боли я не почувствовал, зато ее в полной мере ощутила эта тварь, издав вопль такой силы, что мокры начали осыпаться с потолка, разбиваясь и разлетаясь гаснувшими кусочками по полу. Магия жизни, заключенная в клинке, высвободилась первой, лавинообразным потоком проникнув в мое тело, переплетаясь с моими изумрудными нитями. Как только это произошло, энергия потекла из источника неоформленными нитями к кинжалу, напитывая его силой и высвобождая магию, заключенную в нем. Мое тело окутало жаркое пламя, все внутренности в один миг превратились в лед, легкие заполнило водой, а кожа покрылась твердой непроницаемой земляной коркой, удерживающей темную сущность в этой оболочке. Мои каналы начали очищаться, а тело освобождаться от влияния демона. Все раны и повреждения тут же исцеляла усиленная магия жизни, не оставляя никаких следов и ран. Когда от высшего духа остался лишь небольшой сгусток энергии, земляная корка опала, выпуская остатки сущности на свободу. Небольшое серое облачко устремилось вверх, но под действием внезапно появившегося из ниоткуда ветра его придавило к земле и тут же пронзило мощным ударом молнии, разбивая его на мелкие крупицы, больше похожие на пепел. Последним активировалась сила смерти, которая, окружив меня черным дымом, впитала в себя все, что некогда было демоном тени. В наступившей тишине я осторожно опустился на колени, ощущая просто невероятную слабость. Вытащив клинок стихии, я почувствовал, как рана затянулась, оставляя напоминанием о случившемся, только небольшой едва заметный шрам. Клинок потух и теперь был похож на обычный кинжал, сделанный из неизвестного черного металла. Костя, подлетевшая ко мне Лера, крепко обняла меня, не давая мне даже сделать глубокий вдох. «Ты живой?» Я так испугалась. Выдохнула она, отстранившись. «Ты все знал и не предупредил меня. Магия жизни!» Поморщился я, стараясь подняться. «Не просто так один из частей клинка, это кинжал жизни. Да и с кинжалом огня я связан. Так что, клинок в любом случае не дал бы мне умереть. Все же, многое о клинке восьми стихий. Ложь!» Покачал я головой. «Им нельзя убить человека. Он создан исключительно для охоты на монстров. Мог бы сказать или намекнуть. Тогда у нас было бы меньше шансов», — прервал я ее, отвлекаясь на подошедшую Тину. «Пойдемте отсюда, не хочется оставаться в мире, который в любой момент может окончательно разрушиться». Выбрались из пещеры мы как раз вовремя. В тот момент, когда барьер, возведенный демоном, окончательно спал, гора начала рушиться, а небо превратилось в красное полотно с разгорающимся светилом, готовым взорваться и погрузить этот мир в бесконечную тьму и пустоту. Перемещение в этот раз было быстрым. Мы оказались точно в той же точке, откуда меня забрала Тина. Было светло и очень людно. Огромное количество военных машин, техники, людей в форме и с автоматами, часть из которых, увидев нас, тут же окружили нашу компанию и навела оружие. «Опустить оружие!» — зычный голос графа Орлова заставил обернуться. Он шел от наспех развернутого штаба в нашу сторону в сопровождении Савинского и Зыкова, которые являлись непосредственными участниками произошедших событий. «Все кончено. Высший дух уничтоженный больше опасности не представляет», — быстро ответил я, озираясь и ища в толпе знакомую фигуру. «А где Шмелев?» «У карьера», — тихо ответил граф. «Мне нужны подробности, но это может подождать», — тихо добавил он, делая шаг в сторону, давая мне возможность пройти. Отмахнувшись от подскочившего ко мне Огурцова, я указал на Валерию, чтобы он ей занялся в первую очередь. Тина, отойдя в сторону, решила исчезнуть, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. Я подошел к сидевшему на земле возле накрытого тела Шмелеву, который отрешенным взглядом смотрел перед собой. Я сел рядом, молча глядя в ту же точку, не решаясь заговорить. «Я убил его», — наконец сказал он, повернув ко мне голову. В самый разгар боя, он внезапно остановился и не отклонился от моей атаки. «Он спас тебя», — посмотрел я в полные боли глаза. «Он тебя любил и никогда бы не причинил тебе вреда. Даже после того, что с ним сделал демон и сама бездна, он оставался человеком, только благодаря мыслям и воспоминаниям о тебе. Знаешь, какими были его последние слова? Спасибо, что освободил меня». Покачал он головой и стукнул кулаком о землю, после чего поднялся и посмотрел на организованный лагерь. «Я ждал тебя, не знал, что буду делать, если ты не вернешься. Хреново, кстати, выглядишь», — улыбнулся он, проведя рукой по волосам, становясь похожим на потерянного мальчишку. «Да ты, как-то тоже не олицетворение свежести и красоты», – пробурчал я, покачав головой, глядя вслед удаляющемуся от меня мужчине, который направлялся прямо к графу Орлову, внимательно наблюдающего все это время за нами. «Огурцов требует, чтобы ты пришел на осмотр, иначе он тебя усыпит и будет бесконечно ставить опыты, пока ему не надоест», — подошла ко мне Валерия и, обняв, крепко поцеловала. «Неужели все закончилось?» — неуверенно спросила она, не отводя от меня своих завораживающих сиреневого цвета глаз. «Нет, у нас еще все только начинается», — улыбнулся я, прижимая Валерию к себе, понимая, что я, наконец, получил то, о чем мечтал в прошлой жизни и в настоящей: мирную жизнь, настоящую семью и верных друзей. Эпилог. Константин, прошло чуть больше 6 месяцев с тех пор, как новость о вашем происхождении прогремела по всей империи, но вы так и остаетесь в тени, хотя многие хотят с вами пообщаться в непринужденной обстановке. Сделав глоток вина, укоризненно на меня посмотрел князь Тигров, который не мог проигнорировать приглашение, отправленное Алиной, которая, по словам князя, была ему практически внучкой. Мы стояли в одном из гостевых шатров, которые установили недалеко от священной поляны бывшего поместья Сапсоновых. Лес, отделяющий дом от поляны, вырубили, освободив место для строительства жилого комплекса. Но пока оно не началось, тут находилась чистая поляна, которую решили использовать для празднования свадьбы, точнее свадеб. До сих пор я считал идею совместить 3 обряда бракосочетания в один день полной глупостью, но мои друзья были непреклонны, загоревшись этой идеей, которая, по их мнению, еще больше нас всех объединит. «Мне нравится оставаться в тени, это неотъемлемая часть моей магии», — ушел я от ответа, разглядывая начинающих прибывать гостей, шумно общающихся между собой. «Завтра состоится открытие твоей школы, о которой ты ничего никому так и не сказал, но внимание императора смог привлечь, даже его сын Александр будет присутствовать на открытии», — задумчиво проговорил Тигров, ставя бокал на стол. «Опасное дело ты затеял, как ни крути, но император верит, что ты справишься. Проклятие с дара тени снято, а система образования еще не скоро перестроится, чтобы оказать этим детям помощь, независимо от их социального статуса», — пожал я плечами. Сама идея открыть школу-интернат при Норильской академии родилась практически сразу же, как только я понял, сколько проблем возникнет в империи без сдерживающих магию тени алтарей. Девочки из клана согласились помогать в обучении и контролю, а Андрей, как-то незаметно сблизившись с Кирой, отдал под это дело свое поместье, избавившись от него раз и навсегда. «Прошу меня простить», — я немного преклонил голову и отошел в сторону, подходя к своей жене. «Прекрасно выглядишь», — я приобнял ее, положив руку на округлившийся живот, который из-за ее хрупкого телосложения был отчетливо виден. «Спасибо», — улыбнулась она, кивая в сторону священного круга, где в центре вальяжно лежал белый волк и снисходительно смотрел, как серый волчонок и выдра рычат и шипят друг на друга. «Интересно, Петр с Алиной также будут друг с другом себя вести после свадьбы? Еще хуже, посмотри на Шмелева с Марьяной. Нет, я, конечно, рад, что они опять вместе. Но, порой, мне кажется, они готовы переубивать друг друга, лишь бы оказаться правыми», — хмыкнул я. «Ты подумай, у тебя осталось всего немного времени, чтобы отказаться от этой затеи», — к нам подошел Андрей с Петром, что-то активно обсуждая между собой. «Что случилось?» — спросил я, бросая взгляд на часы. «До обряда осталось всего 10 минут, поэтому нужно разрешить все споры до его начала. Я просто представить не могу, Кира и Андрей вместе. Она же сожрет его, как ягненка на закуску», — всплеснул руками Петр, закатывая глаза. «Ну, у меня есть, в отличие от тебя, неоспоримое преимущество. Моя жена, сирота», — ухмыльнулся Андрей, сложив на груди руки. «А у тебя полный набор родственников со стороны невесты, мать которой только и мечтает выпустить тебе кишки. Хорошо, что у Дианы с Олегом подобных проблем нет», — рассмеялся я. «Оба сироты, никому ничего не должны и просто любят друг друга. Пойдемте, женишки, ваши невесты уже зашли в священный круг». Парням сразу стало не до споров. Они поменялись в лице, став за одно мгновение белее платья, в которое была одета Валерия, и на негнущихся ногах пошли встречать свои вторые половинки. «Как ты думаешь, они и после свадьбы останутся жить у нас?» — спросила Лера, беря меня под руку. «Это риторический вопрос», — покачал я головой, направляясь в сторону священного круга, ведь проведение обряда возложили на мои плечи.